Пригибаясь за кустами, Таня пробежала несколько шагов, как вдруг нога ее за что-то запнулась. Тело среагировало автоматически, мгновенным прыжком отлетев в сторону огромного валуна, повернувшегося покатым лбом к морю. Девушка рухнула рядом с камнем и, как ящерица, забилась в щель под его нагретым боком. По глыбе хлестнули осколки, и лишь через долю секунды грохнул звук взрыва и поплыл едкий дым. Все-таки они успели поставить за собой растяжку. А она в горячке не заметила, двоечница. Но, с другой стороны, от взрыва-то уйти успела. Значит, не напрасно инструктор на нее время тратил. Зато позиция отличная. Причал как на ладони, на всем расстоянии никаких серьезных заграждений. Залечь для приличной обороны охранникам негде. Все-таки очень тут все по-дилетантски устроено. Поскупился тертый и битый наркобарон на толкового начальника охраны? Или боялся, что толковый может и в спину ударить? Или попросту полагал, что остров сам по себе крепость? Ну, как бы там ни было, ошибся. Фатально ошибся. Таня перевела автомат в режим одиночной стрельбы. Оценила, хотя расстояние было и невелико, ветер. Задержала дыхание, прицелилась и плавно нажала на курок. Бегущий впереди гигант пошатнулся, замедлил шаг и упал лицом вперед, так и не выпустив из рук свою ношу. Все так же плавно, будто на учебных стрельбах, она перевела прицел на следующего охранника, которого сочла наиболее опасным из оставшихся. Он и отступал грамотнее всех, и оружие держал как-то более привычно, и упасть успел, едва она выстрелила. Упал, однако, неудачно, на открытом месте. «Сейчас откатится за ствол вон той сосны», — догадалась Таня. Так и случилось. Охранник стремительно метнулся к укрытию. Вот только за долю секунды до того, как он оказался в недоступной зоне, в голову его впилась смертоносная пуля. Двое оставшихся, осознав происходящее, тоже залегли за грядой камней, окаймлявших мощеную дорожку. Но укрытие было ненадежное. Таня чуть сместилась, и в просвете между камней тут же открылось плечо одного из бойцов. Выстрелив, она услышала отчаянный вопль, почти рев. Сбрендивший от боли охранник вскочил, пробежал несколько шагов и рухнул. Таня хмыкнула. «Он что, думал, что я подожду, пока он отбежит?» Последний боец открыл было беспорядочную стрельбу, даже царапнул валун, за которым укрывалась Таня. Но, видимо, у последнего окончательно сдали нервы, вскочил и в неконтролируемом стремлении хоть где-то укрыться, зигзагами бросился в сторону причальной будки. Добежать он, разумеется, не успел. Итак, иорданец остался без охраны. Да, в доме вполне могли оставаться еще люди, но на помощь хозяину они что-то не спешили. Либо их просто нет, либо, опасаясь за свою шкуру, выжидают, чем дело кончится. Вот и хорошо. Вниз вела прекрасная мощеная дорожка, но Таня, разумеется, спускалась обоч, прыгая по камням, сторожась за деревьями, готовая в любую секунду выстрелить, отшатнуться, залечь. Ей казалось, что у нее множество глаз, которыми она видит все вокруг и даже с высоты. Вот это и есть настоящий боевой транс, предельная концентрация. Таня выросла, как из воздуха, перед растерянным, ошеломленным иорданцем. Так, оружия, похоже, у него нет. Избаловался с таким количеством охраны. Нет оружия и у вцепившейся в руку мужа и отчаянно что-то кричащей женщины. Что она кричит и куда его тащит? Девушка легонько тряхнула головой, и мир наполнился звуками. «Надир! Надирчик!» У женщины подкашивались ноги, сама она идти не могла, могла только кричать и тянуть своего повелителя куда-то вперед. Иорданец, прищурясь, смотрел на Таню. «Нам нужно поговорить!» Неожиданно для себя самой выпалила она. «Что за... какое еще поговорить? О чем? Его пристрелить нужно, как бешеного скорпиона. Какие могут быть разговоры?» «А ты не хочешь?» — спросил вкрадчивый голос в самой середине Таниной головы. «Не хочешь узнать, зачем этот скорпион охотился на Сергея? Что их связывает? Выстрелить легко, но ведь потом истерзаешься от неизвестности». «Хорошо», — процедил сквозь зубы иорданец. И в этот момент женщина вдруг замолкла, уставясь куда-то за Танину спину. На губах ее мужа зазмеилась ухмылка. Таня помнила. Помнила, что за спиной остался лежать первый, самый ближний охранник. Спускаясь, она обогнула его по обочине, даже не подумав, что он может быть еще жив. «Ах ты ж черт!» Она упала мгновенно, стараясь уже в падении уйти как можно дальше в сторону. Ее падение и звук автоматной очереди почти совпали во времени. Почти. Злая раскаленная стая должна была впиться ей в спину. Но Таниной спины в этой точке пространства уже не было. Таня уже падала, и пули впились в розовую безрукавку, приникшую к светлому костюму. «Надо же, не я одна ошибку на ошибку леплю», — усмехнулась Таня, в невероятном развороте выпустившая последнюю очередь в сторону восставшего телохранителя. «Первое правило стрельбы. Оцени, кто на линии поражения. Вот ведь собственного хозяина пристрелил». Несколько нервно хмыкнула она, глядя на теперь уже безнадежно мертвого, неудачливого телохранителя. И только теперь она смогла рассмотреть его ношу. Почти под телом гиганта лежал маленький, лет 5 мальчик. Учитель же рассказывал, что у иорданца есть сын. «Ну да, до того ли мне было», — подумала Таня, наклоняясь и осторожно высвобождая ребенка из-под придавившей его мертвой руки. Мальчик не реагировал, хотя пульс был вполне нормальный. Пушистые ресницы, когда Таня устраивала малыша в тени дерева, на мгновение приоткрылись, но тотчас опять сомкнулись. Ну, жив и хорошо, а что без сознания, так и лучше. Не детское вокруг зрелище. А вот ей стоит оглядеться и подготовиться к бегству. «К последнему бегству», — усмехнулась она. «Больше бегать не придется, охотник мертв». Она подошла поближе. Да, безнадежно мертв. Темно-карие, почти черные глаза слепо смотрели в жаркое небо. Оливковая смуглость лица сменилась серо-желтой бледностью. Даже кровь из неопрятных багровых пятен на светлом костюме тянется уже еле-еле, сообщая об остановке сердца. Такие же мертвые пятна на розовой безрукавке, лежащей вплотную к мужу светловолосой женщины. Вот уж кто действительно оказался не в то время, не в том месте. Ее-то уж точно никому убивать было не надо. Рядом с телом иорданца валялся кейс с наборным замком и упитанный кожаный саквояж. Видимо, это как раз то, что ей нужно. Информация, документы, номера счетов, имена и прочее в этом духе. Она оглянулась на лежащего на траве мальчика, чей обморок, похоже, перешел в глубокий сон. Что ж, так бывает после стресса. А ей только на руку. Собрав оружие, Таня бросила все, в том числе и оставшуюся неиспользованную гранату, в море. Для себя приберегла глок и беретту. Да подумав, отложила еще УЗИ рослого телохранителя. Поколебалась несколько секунд, глядя на пришвартованные катера. Пожалуй, нет, могут и перехватить. А самолет, пока оставшиеся в живых опомнятся и начнут куда-нибудь звонить, если начнут, а этого исключать нельзя, самолет будет уже далеко. Правда, самолетом ей приходилось управлять только в учебке, но не зря говорят, что нельзя разучиться плавать. Уж если можешь, то можешь. Кроме катеров, у причала болталась еще небольшая лодочка, именно то, что нужно. Таня подплыла к стоявшему на якорях растяжках гидросамолету, поднялась на крыло. Ага, замок на двери кабины, конечно, электронный. Оказавшись через минуту в кабине, она в очередной раз мысленно возблагодарила создателей своего чудо-телефона и провела скоростную рекогносцировку. Ну, более-менее все знакомо, бак полон. Сделав на утлом суденушке еще один рейс, Таня подняла в кабину спящего малыша и бережно устроила его на втором сиденье. Увесистый кейс и саквояж поставила на пол. Вернулась на лодке к катерам, разнесла очередями из УЗИ их приборные панели и после этого, наконец, бросила автомат в воду. На берегу за это время так и не показалось ни одного человека. Даже странно. Неужели ее подсчеты были верны, и значит, она ухитрилась уничтожить всю охрану? Прислуга-то точно по щелям и закоулкам попряталась. Кому охота головы под пули ни за что совать? Хотя даже если кто-то уцелел и из охранников, вряд ли мертвые тела коллег пробудет желание тоже ввязаться в бой. Судя по расхлябанности, работали охранники исключительно ради денег. От подобного контингента ждать преданности хозяину не приходится. Как говорится, своя рубашка. Ну и ей без лишних отвлекающих факторов спокойнее. Все-таки с самолетами она имела дело уже давненько. Ну да как-нибудь управимся. С растяжками, на которых был закреплен самолет, пришлось повозиться. И в конце концов пару из них она попросту обрубила топором, что висел на архаичном пожарном щите у будки дежурного. Самолет свободно закачался на воде, его тут же начало относить к причалу. Таня заторопилась, вскочила в кабину, нажала кнопку «пуск». Уф. Двигатели фыркнули, словно вздохнув, и мерно в унисон заработали. Лопасти пропеллеров двинулись, быстрее, быстрее, и вот уже слились в сплошные блеклые круги. Таня взялась за штурвал, вспомнив, инструктор говорил «рулевая стойка», и развернула самолет от берега. «Надо встать против ветра», — вспомнила она давние уроки. Ветер со стороны моря, точнее, от того дальнего мыса, что сейчас слева. Она направила самолет вдоль берега, слушая, как вода заплескалась под поплавками. Нацелив нос самолета против ветра на тот дальний мыс, девушка переключила внимание на бортовой навигатор. По изначальному плану она собиралась, если вообще останется в живых, вернуться с острова на катере, прямо в городок со смешным названием Башка-Вода, Даже деньги и документы в тайнике припрятала. Но теперь, видно, придется корректировать планы в соответствии с обстоятельствами, раз уж ей удалось добыть самолет. Приводниться удобнее в какой-нибудь из ближних бухт Черногорского побережья. Туда, да и оттуда, в Герцог Нови гораздо проще будет проскочить незамеченной. Главное, чтобы рядом с бухтой проходила дорога. За этим нужно будет проследить на подлете. Пока же взлететь и потом держаться как можно ниже. Граница – это, конечно, граница, но наверняка местная служба ПВО этот самолет хорошо знает и смотрит на его фокусы сквозь пальцы. В этом можно быть уверены, если не на 100, то как минимум на 90%. Но все же у Черногорского побережья может ждать да все что угодно, вплоть до роты автоматчиков. Так что пересечь границу и почти сразу садиться – это будет оптимальный вариант. Вода тихо, потом все громче и громче запела под поплавками. За ними потянулся расходящийся пенный след. Двигатели набирали обороты, лопасти пропеллеров точно растворились в воздухе. Таня медленно, осторожно потянула стойку на себя. Ура! Самолет, хлюпнув, оторвался от воды. Теперь нужно его выровнять, держать высоту и следить за курсом. Но главное сделано. Мелькнул внизу и остался позади остров Кит с белеющим среди зелени причудливым дворцом. Пустынный парк тонет в золоте, меди, янтаре, ржавчине опавшей листвы. И золото, и ржавчина в хрустальной прозрачности до синевы резкого осеннего воздуха кажутся одинаково драгоценными. В зеркально-стальных осколках длинных луж лениво проплывают отражения длинных серых облаков. Солнце, прорываясь в облачные просветы, заливает все теплым золотым сиянием. Девочка в красном плаще-колокольчике стремительно бежит, захлебываясь счастливым звенящим смехом. Ей хорошо. Так хорошо, что, кажется, она или лопнет, или взлетит воздушным шариком от переполняющей радости. Высокий мужчина за ее спиной изображает паука. Колени полусогнуты, спина немного сгорблена, движения быстрые, скользящие, немного боком. Вытянутые вперед, почти сомкнутые кольцом руки, механически ритмично, как на шарнирах, смыкаются в холостом объятии. Он кричит. «Догоню! Поймаю! Не улетишь, пчелка?» Еще секунда, еще шаг, и мужчина ловит свою красную пчелку. «Папа, папа!» — хохоча кричит девочка, и звонкий переливчатый смех, кажется, отражается, заливая все вокруг. На правой руке, именно на правой, точно, холодноватый браслет часов. Черная, в жестких, точно каменных складках и швах кожаная куртка. И голос. «Все выше и выше и выше!» И впрямь как высоко. Как близко, пусть всего на какой-то миг, становится небо. Летим. Расправить руки. Теперь они крылья. Летим. Летим.